Вот такой ответ на вопрос. Друзья, есть еще вопросы хорошие, правильные, но, наверное, уже время наше истекло. И слава Богу за ваше внимание. И да благословит Бог хорошо усвоить этот материал. Аминь.